Текст 18. Даг, сын князя Дюггви, был князем после него. Он был такой мудрый, что понимал птичий язык. У него был воробей, который ему многое рассказывал. Воробей этот летал в разные страны. Однажды он залетел в Рейдготаланд, в местность, что зовется Верви. Там он сел на поле и стал клевать что-то. А хозяин подошел, взял камень и убил воробья. Князь Даг был очень недоволен тем, что воробей не возвращается. Он принес в жертву кабана, чтобы узнать, куда девался воробей, и получил ответ, что воробей убит в Верви. Тогда он собрал большое войско и направился в страну готов. Подъехав к Верви, он высадился со своим войском и стал разорять страну. Народ разбегался от него. К вечеру Даг повернулся своим войском к кораблям, перебив много народу и многих взяв в плен. Но когда они перебирались через какую-то реку, брод этот зовется Скьотансват или Вапноват, какой-то пленник выбежал из лесу на берег реки и метнул в них вилы, и вилы попали князю в голову. Он сразу же свалился с лошади и умер. В те времена правитель, который совершал набеги, звался Лютым, а его воины — Лютыми. Тьодольф говорит так. «Знаю, какой приговор Дагу злой судьбой был уготован, когда поплыл искатель славы за воробья мстить в Верви, и принесли княжьи люди такую весть на путь восточный, мол, не клинок настиг князя, а кол кривой конского корма».